Ю. Несбе. Жажда. Пролог. Он неподвижно смотрел в белое ничто. Этим он занимался почти 3 года. Его никто не видел, и он никого не видел. За исключением тех моментов, когда дверь отворялась и выпускала ровно столько пара, что на секунду становился различим силуэт обнаженного мужчины, а потом дверь затворялась, и все вновь окутывал туман. Баня уже закрывалась. Он остался один. Потуже затянув пояс банного халата, он поднялся с деревянной скамьи, вышел к пустому бассейну и направился в раздевалку. Ни плеска воды, льющейся из душа, ни разговоров на турецком, ни звука босых ног, шлепающих по плиткам пола. Он рассмотрел себя в зеркале и провел пальцем по все еще заметному шраму от последней операции. Немало времени потратил он на то, чтобы привыкнуть к новому лицу. Палец двигался дальше, по горлу, по груди, к тому месту, где начиналась татуировка. Он открыл навесной замок на шкафчике в раздевалке, надел брюки, накинул пальто поверх влажного банного халата, зашнуровал ботинки, еще раз убедившись, что кроме него здесь никого нет, он подошел к шкафчику с кодовым навесным замком, отмеченным пятнышком синей краски. Набрал цифры 0999, снял замок и открыл дверцу. Быстро оглядел лежащий внутри большой красивый револьвер, обмотал его красным шарфом и спрятал в карман пальто. Затем достал конверт и раскрыл его. Ключ, адрес и детальная информация. В шкафчике лежала еще одна вещь, выкрашенная черной краской, железная. Он взял ее одной рукой, поднес к свету и с восхищением начал рассматривать работу кузнеца. Придется вымыть и очистить эту вещь, но он уже чувствовал возбуждение при мысли, что будет ею пользоваться. 3 года. 3 года в белом ничто, в пустыне бессмысленных дней. Теперь время настало. Настало время испить жизнь. Время возвращаться. Харри проснулся от того, что его кто-то тряс. Он уставился в полумрак спальни. Это снова был он. Он вернулся. Он здесь. Кошмар, любимый. Голос, раздавшийся рядом, был спокойным и теплым. Харри повернулся к ней. Ее карие глаза изучали его. Призрак поблек и испарился. «Я здесь», — сказал Ракель. «А я здесь», — ответил он. «Кто на этот раз?» «Никто», — соврал Харри и погладил ее по щеке. «Ну-ка, спи». Он закрыл глаза. Выждал достаточно времени, чтобы быть уверенным, что она сделала то же самое. Открыл глаза и всмотрелся в ее лицо. На этот раз Харри увидел его в лесу, в болотистой местности, погруженной в белый туман, который окутывал их обоих. Он поднял руку и направил что-то в сторону Харри. Харри смог разглядеть вытатуированное лицо демона на его обнаженной груди, а потом туман сгустился, и он исчез. Снова исчез. «А я здесь», — шепотом повторил Харри Холле.